Глава 25. Полковник Баранов самолично отвез меня к доходному дому. Я пережил за сегодняшний день столько потрясений, что совсем утратил силы испытывать какие-то чувства. Поблагодарил почти механически за доставку и вылез из машины. «Кротовский!» — окликнул меня полковник. «А твое добро мне и дальше с собой возить?» «Какое добро?» Он передал мне мешок с макрами и три пачки червонцев, которые надзиратели забрали у свиста. Деньги, которые надзиратели забрали лично у меня, и даже портальный свиток. Я только теперь сообразил, что перо и клык у меня никто не отбирал. Просто не нашли. Доплелся до комнаты в почти бессознательном состоянии. По причине позднего времени мои давно все дома. Анюта кинулась было меня кормить, но я только отрицающе потряс головой, подошел, шатаясь к кровати, и рухнул, как подстреленный. Зато на утро проснулся с волчьим аппетитом. Идти в блинную я отказался. Мы отрядили полового тащить жратву сюда, всю, какую сможет. Он припер и довольно быстро буженины огромный шмат. Сыра четверть круга, осетра горячего копчения, вареных в смятку яиц десяток, масло сливочного кусок, икры красной в банке, стопку блинов, хлеба, два каравая, помидоры, огурцы, зелень, редьки тертой, капусты квашеной, картошки жареной, пирожков с повидлом кулек, квасу четвертную бутыль. «Сережка, ты же лопнешь!» «А ты налей и отойди!» Я не лопнул, но наелся так, что дышать тяжело. Откинулся на кровать и рассказал соклановцам о своих вечерних приключениях. «С самим императором встречался!» — восхитился Филиппыч. «И когда же нам в эту... в Челябу ехать?» — запереживала Анюта. «В Челябу я один пока поеду. На кого я фабрику оставлю? Здесь пока будете. Там на месте осмотрюсь, решу, что дальше делать». Сперва поехали в банк на сверку подписи. Я предоставил Анюте право распоряжаться всеми моими счетами. В ней уверен на все 100. Оттуда рванул в офис Купчини. Тот будто чуял, чего-то ждал меня, как на иголках. «Да-да, граф». Он встретил меня в кабинете стоя. Разнесла уже сорока. С самим императором встречались. Пересказываю Купчине разговоры с министром и государем. «Не серчайте, Петр Ильич, моего мнения никто не спрашивал». «Полно, граф. Неужели вы думали, что я расстроюсь от такой новости? Документы на акционирование по закрытому типу, скорее всего, Орлов подготовит». Коромников заходил по кабинету. «Надо к нему ехать, в Министерство обороны, и лучше немедля». «Так вместе съездим. Вы ведь тоже акционер?» «Да, вы правы. Поедем вместе». Мы отправились в министерство. Меня там уже ждали. Оформили все с какой-то космической скоростью. Лицом, представляющим государя в новом акционерном обществе, вписан сам граф Орлов. Кто бы сомневался. Заодно в министерстве забрали пакет документов на пожалованные мне земли. Пакет даже вскрывать не стал, пока не до того. Купчина повез министерских чиновников на фабрику. Теперь предстоит кропотливая работа по множеству согласований, от которых в большей степени будет зависеть закупочная цена портативных мобилетов. Но это уже без меня. Впрочем, в Купчине я не сомневаюсь. Без выгодной цены фабрику не оставит. На самом деле Орлов в этом заинтересован не меньше меня. Прибыли к нему тоже пойдет. А я подался в Магуч забирать документы. У меня на руках уже есть отвояк направления в новое учебное заведение под названием Семуч, Семигорское магическое училище. Времени это заняло немного. Только получил подписи в библиотеке и в свиточной об отсутствии задолженности. Кстати, даже вернув в свиточную неиспользованный портальный свиток, выяснилось, что ни черта я на этой стезе не заработал. Даже доплачивать пришлось. Я задержался только, чтобы попрощаться с Белкиной. Нашел ее в одном из крепостных коридоров, прохаживающейся под ручку с молодым Пауковым. При Паукове мы не могли говорить свободно. Прощание вышло сухим, скомканным и дурацким. Ну, может, так даже и к лучшему. Ни к чему лишний раз тревожить белкинское сердце. С глаз долой и сердце вон. Из Магуча поехал на вокзал покупать билет на поезд. Увы, портальный прыжок на такое расстояние близок к невозможному. Наизнанке еще куда ни шло, там магический фон высокий. Можно осуществлять перемещение на расстоянии более далекие, хотя и там это затратно. А на лице такие фокусы точно не проходят. С поездом вышло удачно. Буквально сегодня вечером отходит пассажирский на Южный Урал. Билет, правда, смог взять только на верхнюю полку, зато купейный. С вокзала поехал к баронессе. Опять мне повезло. Модная точила стоит перед парадным подъездом. Значит, дома. Поднялся на этаж, позвонил. Она впустила меня без слов. Провела в гостиницу. «Кротовский, ты опять меня выручил?» «Когда это я успел?» «Все умы Петербурга настолько заняты обсуждением твоей персоны, что про мой позор на суде почти не вспоминают». «Вот и хорошо, что не вспоминают. Ева, мне придется срочно уезжать». «Ну вот, я все утро ломала голову. Как убедить тебя, что ты в опасности? Ты сам все понял». «Увы, ты меня переоценила. Если б не граф Орлов, я бы, наверное, уже укатил на каторгу. А уезжать меня заставил сам Кречет». Ходят нелепые слухи, что он пожаловал тебе Дальний Восток. Слухи сильно преувеличены, усмехаюсь. Поближе и поменьше, какие-то земли южнее Челябинска. Баронесса помрачнела. Ты хоть знаешь, что там за места? Пока нет. Там хаос. Власть империи распространяется на те земли только формально. А на деле царьки, князьки, ханы и баи. Каждый почему-то считает, что это именно его исконные земли. В довесок англичане гадят. Добавь к этому постоянные прорывы с изнанки. В дремучих лесах темные твари хозяйничают, как у себя дома. О, вот чуял, что подарочек с двойным дном. Кротовский, я с тобой поеду. Одному тебе опасно. Поедешь, но чуть позже. Я хочу, чтобы ты присмотрела пока за моим хозяйством. Не открыто, а по-тихому, как ты умеешь. Я слишком много здесь оставлю. Дело толком не отлажено. А у меня людей Анюта, деда да Кеша. Они не дураки, но опыта у них нет совсем. Присмотришь? Как скажешь. Еве мое решение явно не нравится. У тебя средства есть на житье? С деньгами помочь? Обойдусь. Связь держи со мной. Хорошо. От Евы еду на фабрику и раздаю последнее распоряжение. Анюта мой заместитель. Слушаться ее, как меня. Матвей Филиппович мой зам по безопасности. Сердить его не надо. Я сделал, что мог. А теперь моя главная задача — выжить, потому что на моей персоне держится все. Не станет меня, мой маленький клан лишится всего. Уже вместе с Анютой и дедом заехали в доходный дом, чтобы собрать меня в дорогу. В заплечный мешок сложили бельишко, вещи по мелочи и упихали туда всю жратву, что с утра припер половой, включая трехлитровую бутылку кваса. «Сережка, мы это не съедим, а тебе ехать на край света. Пусть будет». «Ну, пусть будет». Поймали извозчика и отправились на вокзал. Ближе к отходу поезда примчался Кеша. «Сергей Николаевич, вот, возьмите на всякий случай». Он сунул мне портативный мобилет. «И несколько накопителей на разные случаи. Места много не займет, а он вдруг пригодится». «Спасибо, Кеша. Свое добро карман не жмет. Ну, давайте, что ли, прощаться. Поезд пары выпускает». Когда я уже хотел запрыгивать на подножку поезда, пришла Белкина, одна, без Паукова. И только увидев ее, я признал сам себе, как рад этому, и признался сам себе, как горько мне ее отпускать. «Вот зачем ты приперлась, Белкина?» Я обнял ее и прижал к себе. «Скотина ты, Кротовский, бесчувственная», — ответила Белкина с нежностью в голосе и потерла щекой мою грудь. Я зашел в свое купе, залез на верхнюю полку, улегся на живот и, подперев кулаком подбородок, стал смотреть в окошко, как стронулся с места перрон и сам вокзал. Как поплыли мимо меня строения, на парковке за вокзалом я увидел знакомую тачку. Баронесса Ева Гадюкина сидела за рулем и смотрела на мой уходящий поезд. Я покинул культурную столицу Российской империи и оставил все, что мне дорого в ней. Июнь, 23-й год.